Глава 6. Ястреб известил замок об опасности раньше, чем до него сумел добраться человек. Птица кружилась над крепостной стеной с пронзительным криком, не слушая команд своей хозяйки. Белла с тревогой вглядывалась в полосу гор, но на фоне их темных очертаний невозможно было разобрать, что же потревожило ее питомца. Затем током услышала приближающийся топот копыт, и едва человек подъехал к воротам, спрыгнула со стены вниз, оказываясь рядом. Глядя на одежду и лицо воина, не стоило труда догадаться, что произошло. Въезжая во внутренний двор Академии, мужчина остановил лошадь и спешился. Вышедший к ним Вардван громко велел ученикам расходиться, мрачно глядя на воина Броганов. «Что привело вас сюда?» – потребовал объяснений проректор. «Госпожа прислала меня за помощью», – закашлялся гонец. «Мне велено привести в замок человека по имени Эверетт. Прошу вас, поспешите. Райгдан в огне». «Зачем Райгдану Эверетт?» – нервно спросил маг. «Кто напал на вас? Кто отправил вас сюда? Леди Айла?» «Она бы никогда так не поступила», – раздался у него за спиной голос Хьюга. Маг нахмурился, оттого отчетливо стал виден шрам, рассекавший его темную бровь. «Кто звал меня?» «Леди Келлейр», — сказал гонец и, дрогнувшей рукой, отер лоб. «Прошу, поторопитесь, госпожа ранена. Хозяин решил, что ее больше нет с нами и просто сошел с ума от горя. Он убьет их всех. Прошу вас». «Проклятье!» Хью выругался и повернулся к крыльцу, на котором уже стояли Саргон и мастер Бродик. «Я еду в Алазар», – выкрикнул Эверетт. Маг отмел попытки ректора организовать помощь, решительно махнув рукой. «Нет, вы только навредите. В таком состоянии Броган лишь придет в еще большую ярость. Тебя прошу отправиться со мной». Хью посмотрел на ведьмака. «Должно было произойти что-то действительно серьезное, раз он решил, что жены нет в живых. Ей нужна будет помощь». Бродик только молча кивнул бритой головой, покрытой замысловатыми татуировками, которые спускались по шее, теряясь под одеждами мужчины. «Подготовьтесь к нашему возвращению», – глухо проговорил Эверетт. И Лазар тяжело вздохнул, давая товарищу обещание. Они немедленно пустились в путь, сокращая его, насколько это было возможно. За всю дорогу не проронили ни слова. Хью еще издалека почуял запах дыма, а скоро стало видно черное марево над землей Раегдана. «Ты сможешь удержать его?» – тихо спросил Бродик, едва они приблизились к распахнутым настежь воротам. «Какой из меня учитель, раз допустил подобное?» – сквозь зубы процедил Хью. «Разве у меня есть выбор?» «Отыщи девушку и не приближайся ко мне. Слышишь меня?» Ведьмак нехотя согласился, с тревогой глядя на друга. Эверетт спешился и оставил свою лошадь у крепостной стены. Здесь животное могло быть в большей безопасности. «И ты не смей сходить с места. Поняла?» Мужчина похлопал лошадь по теплой шее и прошел в ворота. Вскоре Бродик потерял товарища из виду. Ему также пришлось оставить коня и идти пешком. Ведьмак позволил клубам дыма и жаркому раскаленному воздуху окутать себя и, поднимая руки, повернул их раскрытыми ладонями вперед, обращаясь к своей силе. Он закрыл глаза и прошептал заклинание. Знаки на его руках вспыхнули, ожили, позволяя определить местонахождение той, кто нуждался в его помощи. Здесь было много душ, требовавших исцеления. Но ведьмак понимал, что сначала обязан помочь остановить зверя, таким образом давая возможность выжить большему числу пострадавших. Рейн Броган должен понять, что его возлюбленная жива, иначе сам падет. Мужчина, не обращая внимания на огонь, прошел сквозь него, пробираясь ближе к замку. Его черные очертания вырастали перед мастером, окутанные дымом. Он слышал рев дракона, но упрямо шел вперед, подавляя желание присоединиться к товарищу. Белое платье было видно даже на расстоянии. Бродик ускорил шаг и вскоре подбежал к лежавшей на земле девушке. Глаза Келлейр были закрыты, и она была смертельно бледна. Мужчина опустился рядом на колени и провел рукой над ее лицом. «Хвала богам!» Ведьмак торопливо достал небольшой ритуальный нож и сделал надрез на своем большом пальце. Одними губами, повторяя слова заклинания, он принялся рисовать знаки на лбу девушки, затем на шее и запястьях. Закрывая глаза, Бродик поднял руку, остановил ладонь над животом Келлер и изменившимся глухим голосом стал читать дальше. Метки на теле лисы вспыхнули, отбирая часть силы ведьмака и передавая ее девушке. Слыша, как отчетливее становилось ее сердцебиение и выравнивалось дыхание, мужчина слабо улыбнулся побледневшими губами. «Успел. Он успел». Ведьмак обвел взглядом небольшую поляну, образовавшуюся после пожара. Вставая в полный рост, он смог достаточно отчетливо разглядеть очертания крыльев. Еще нерожденный сын спас свою мать. Редчайшее явление, достойное того, чтобы быть записанным в его книге. Келлер открыла глаза, пытаясь понять, кто стоял перед нею. Узнав мастера, она судорожно вздохнула, пытаясь подняться. Бродик, скрывая свою слабость, протянул руку и помог девушке встать. «Рейн», – прошептала лиса. «Мастер Эверетт поможет ему. Сейчас он усиленно занимается этим». Над их головами раздался ужасающий рев, и Бродик стиснул пересохшие губы. «Он его остановит?» Келлер слабо оперлась на руку ведьмака. «Он ведь сможет». Хью дал слово. «Значит, сможет». Хью прикрылся рукой, на которой дымился порванный рукав. «Прекрасно». Дракон делал очередной заход и, отвлекаясь от уничтожения родного дома, вновь пытался поджарить его. Маг чертыхнулся и крепче сжал в руке рукоять кнута. Привычно вспыхнули на ней под пальцами мужчины рунические символы, и заклинание было активировано. Сейчас его слова мальчишка не услышит. Все, что требовалось, так это измотать зверя до тех пор, пока он не свалится без сил. Хью искренне надеялся, что силы ученика кончатся раньше, чем его собственные. Схватка с драконом – одна из самых сложных. Вдвое сложнее с двуликим зверем, втрое сложнее с опытным воином и практически обречена на поражение с мальчишкой, слетевшим с катушек. Эверетт резко поднял руку и, взрывая дымившуюся землю, мрачное небо взмыли исполинские извивающиеся лианы. Хью старался экономить силы, но эта магия требовала меньшей затраты, чем щит. Призрачное растение сверкало длинными шипами, преграждая путь летевшему черному зверю. Дракон полыхнул огнем, сжигая живую стену, и до Хью дошла лишь жаркая удушливая волна, заставившая задержать дыхание и отступить на шаг. Пользуясь несколькими секундами передышки, мужчина нанес удар. Хвост кнута, сплетенный с рамятной кожи, пропитанный водами серебряного источника, обвил шею зверя. Попадая в его тело, серебро распылялось, высвобождая тысячи серебряных частичек. Это действо обратило бы нежить в прах. Но двуликому лишь причиняло боль, как и любому живому существу, которое вознамерились удушить. Маг уперся одной ногой в камень и дернул петлю со всей силы. Рукоять кнута едва не выскользнула из рук. Но ослабевший дракон, поднимая волну пыли и мелких камней, вспорол мягкую землю крылом, опускаясь ниже. На какое-то мгновение морда зверя оказалась совсем рядом с Хью, и мужчина сглотнул ком, подступивший к горлу. Кроме боли в этих синих глазах ничего не было. Там плескалось море безнадежности и отчаяния. «Давай же, Броган, борись! Смотреть и видеть!» «Ты должен не только смотреть, но и видеть, Ярн, тебя возьми, вспоминая мальчишка!» Хью тяжело дышал, обходя зверя и глядя ему в глаза. В последний момент маг успел пригнуться, когда черное крыло едва не задело его. Великолепное существо, ослепленное яростью, лишь полыхнуло в ответ огнем. Эверетт выставил щит, чувствуя, что от постоянных усилий и адской жары рубашка взмокла до последней нитки. «Силен Броган». Чудовищно силен и неуправляем. Дракон зарычал, тяжело дыша и освобождаясь от захвата кнута. Он сверкнул сапфировыми глазами, из его пасти показалось облако черного дыма. Но пока Хью был жив, а значит, надежда у него оставалась. «Точка опоры. Ищи ее, свою точку контроля. Чувствуй себя, ты должен видеть!» Глухо пробормотал Эверетт, подходя к Рейну ближе. «Вспоминай, ну же!» Мужчина протянул руку в порванной перчатке, едва касаясь головы дракона. Зверь дрогнул всем телом, и магу уже казалось, что он готов был сдаться, когда чудовищного размера когти прорыли землю, и дракон взлетел ввысь, продолжая атаку. «Почему ты не из тех, кто просто напивается, парень?» Хью пригнулся, уворачиваясь от стены огня. Задыхаясь, он ударил по разъяренному дракону разрядом. В воздухе сильно запахло грозой. Рейн повторил атаку, и слабее мастер отразил ее. В этот раз щит не продержался и нескольких секунд, и рубашка Хью вспыхнула. Прячась за камнем и перечисляя все известные ругательства, мужчина пытался стянуть с себя горевшие ошметки. Оставаясь в одних грязных штанах, Эверетт поднялся на ноги и по привычке прижал ладонь к своей груди, на которой поблескивал шестигранный медальон. И почему нельзя активировать защиту, не позволявшую ученику использовать силу обращения за пределами Академии? «Давай, Броган, закончим с этим!» Эверетт глядел на дракона из-под лобья. «Я знаю, ты слышишь меня. Раз у тебя больше нет причин оставаться человеком, раз ты все решил, я покончу с этим. Я сделаю это». Хью было нестерпимо нести эту чушь, но нужно прекращать погром. «Я остановлю эту пытку. Этого ты желаешь? Чтобы боль ушла?» Зверь опустился на землю, черными крыльями отгораживая их от горевшего замка. Глаза его вспыхнули синими углями и угасли. Признаться, Хью был слишком оглушен, чтобы предпринять что-либо. Когда дракон вздрогнул, последний раз скинул голову, устремляя взгляд на темное небо в рваных облаках и обреченно лег на землю, подставляя шею своему палачу или избавителю. «Ты правда готов умереть, только бы не жить без нее?» Глухо пробормотал мастер и стер пот со лба, размазывая по лицу гарь. «Ей бы это точно не понравилось, Броган. Она бы не хотела этого». Мужчина услышал шаги за спиной, узнавая их, даже не оборачиваясь. «Точно бы не хотела!» Сипло прокашлялся в кулак Хью и привычно упер руки в бока, глядя, как приближались Бродик и Келлеир. Девушка что-то ошеломленно прошептала и, делая неуверенные шаги, поспешила к зверю. Ей казалось, что она шла вечность, но проклятая слабость не позволяла идти быстрее. Когда же достигла дракона, она села рядом на землю и обняла за огромную шею. Келлеир принялась поглаживать его, непослушными губами напевая полюбившуюся им колыбельную. Она повторяла слова вновь и вновь, словно они были заклинанием и обладали великой магией до тех самых пор, пока черная чешуя не растаяла под пальцами и ее рука не коснулась плеча Рейна. Броган слабо повернул голову, глядя на жену, и его почерневшее от гари лицо исказилось от боли. «Я жива», – тихо прошептала девушка, убирая с его лба мокрые черные пряди. «Я здесь, с тобой. Держись за меня». Келлеир вложила свою маленькую руку в его большую горячую ладонь и крепко сжала пальцы. От избытка чувств Рейн ничего не мог ответить. Он только слабо привлек жену к себе, и она положила голову ему на грудь, слыша, как колотится сердце дракона. «Мы оба живы. Твоя семья с тобой, Рейн».